Движение португальцев вдоль западного побережья Африки в поисках морского пути в Индию сопровождалось стремлением закрепить за собой открываемые земли, не допустить проникновения туда других европейских держав. Еще в 1454 году булла папы Николая V давала Португалии права на все земли и острова, как уже приобретенные, так и те, которые будут приобретены к югу от мыса Бахадор, с полным отпущением грехов всем, кто может потерять жизнь во время этих завоеваний. А спустя 39 лет, в 1493 году, папа Александр VI не только подтвердил буллу 1454 года, но и добавил к ней пункт, дающий португальцам право на открытие земель от мыса Бахадор и вплоть до Индии. Многочисленные неудачные попытки португальских мореплавателей найти путь в Индию, идя вдоль западного побережья Африки, заставляли искать другие пути. Мысль о том, что можно достичь Индии, направляясь на запад, возникла еще до путешествия Диаса. Уже с конца 70-х годов 15 века она охватила генуэзца Христофора Колумба, этого странного проходимца, как если бы его характеризовали в молодости приютившие его монахи. В течение 12 лет он безуспешно добивался поддержки своей идеи в Португалии и Франции. Тогда Колумб обратился к испанскому монарху и встретил совершенно иной прием. Но и в Испании переговоры шли медленно. Уж очень алчно Колумб торговался, добиваясь для себя невиданных привилегий на тех землях, которые будут открыты в ходе экспедиции. Договор был подписан лишь 17 апреля 1492 года. А 3 августа того же года горожане Палоса, собравшиеся на берегу, проводили экспедицию Колумба в путь. 12 октября 1492 года Колумб высадился на неведомой земле, впоследствии названной Сан-Сальвадором. Плавание Колумба усилило соперничество Португалии и Испании во владении заморскими странами. Поскольку ни одна из сторон не имела подавляющего превосходства, а другие европейские государства в то время не были в состоянии конкурировать на море с пиренейскими монархиями, Португалия и Испания решили поделить все открытые и еще не открытые заморские земли между собой. Раздел мира был произведен буллой папы Александра VI от 4 мая 1493 года. Линия раздела проходила на расстоянии 100 итальянских лиг к западу от острова Зеленого мыса. Все нехристианские страны, расположенные к западу от этой линии, объявлялись владениями Испании, а к востоку – владениями Португалии. Но это решение папы не удовлетворило испанского короля Жуана II, потребовавшего, чтобы линия раздела была отодвинута дальше, на запад. После длительных и сложных переговоров в Тордесильясе 7 июня 1494 года был подписан испано-португальский договор, которым линия раздела отодвигалась на 370 лиг к западу от островов Зеленого мыса и проходила по западной долготе 49 градуса 32 минут и 56 секунд. Кстати, испанцы, требовавшие переноса линии раздела на запад, проиграли от этого. Во время переговоров договаривавшиеся стороны, естественно, понятия не имели о конфигурации американского материка. Да и вообще полагали, что речь идет о восточной оконечности Азии. Когда же в 1500 году португальский мореплаватель Педро Альварес Кабрал открыл Бразилию, назвав ее островом Веракруш, то это дало основание Португалии законно объявить ее своим владением. Тордесильянский договор формально просуществовал около 300 лет и был отменен в 1777 году. Но фактически он утратил всякую силу задолго до официальной отмены. С самого начала европейские державы не признавали его. Другое дело, что они вынуждены были считаться с морским превосходством пиренейских держав и до поры до времени воздерживались от вооруженной борьбы. Однако Тордесильярский договор не заставил их прекратить собственные заморские экспедиции. Так, в 1497 году английский король Генрих VII отправил экспедицию во главе с Джоном Каббетом во все страны Востока, Запада и Севера, разыскивать и открывать всякого рода острова и страны, заселенные язычниками и до сего времени неведомые христианам. Экспедицией Каббета был открыт полуостров Лабрадор. За это Каббет получил от короля в награду 10 фунтов стерлингов. Открытие Лабрадора дало Англии повод позднее предъявить претензии не больше, не меньше, как на весь материк Северной Америки. В ответ на испано-португальские притязания на морское господство англичане провозгласили принцип свободы морей для всех народов. «Открытый океан», – писал один из английских авторов того времени, – «принадлежит лишь одному Богу, и природой предоставлен в пользование всем людям, поскольку он вполне достаточен для пользования всеми людьми во всех их предприятиях». А Роберт Торн в царствование Генриха VIII провозгласил девизом эпохи: «Ни земли без населения, ни моря без навигации».